Нам следует поспешить, личные вещи воспитанниц пришлете позже. Избавьтесь от журношлюхов и приведите детей к поезду». Команды посыпались одна за другой, начальница плавно свернула пребывание посторонних на территории, и пять девочек вместо обеда направились под землю. Ближайшее жилое здание стояло в километре от забора военной базы. Остров накладывал определенные ограничения на хотелки военных, которые предпочли бы 10 километров зоны отчуждения, разделенной на сектор обстрела. Да и метров 500 со стороны городской окраины было засажено высокими вечно зелеными деревьями, скрывающими базу от праздных взглядов из окон. И все же едущий к базе белый фургон заметили заблаговременно, подготовились к худшему, но понадеялись на лучшее, так что на самый верх посторонним пока не доложили. Фургон не тормозил, и по нему открыли перекрестный огонь два турельных пулемета на воротах. С 50 метров каждая пуля попадала в цель, но вязла в ней, как в мешке с песком. Ведь это и был песок. На последних секундах фургон разделился напополам, превратился в два кулака, которые стали долбить в ворота. Пулеметы же переключились на выпавшую из фургона фигуру в черной броне. «Пусть силы тьмы выходит на честный бой», — пророкотали динамики, перекрикивая шум пулеметов, голосом известной волшебницы из кинофильма. Я смеялся от того, что попадание из пулеметов вообще не наносит урона, от ситуации и от нарастающего волнения. Мири и Венди, ждущие своего часа, излучали спокойствие, но недостаточно. Я превратил кулаки в человекоподобные куклы, которые построил у себя за спиной, и стал зачитывать им вдохновляющую речь, ожидая, когда силы тьмы соизволит таки выйти на бой. Правда, честность боя со своей стороны я гарантировать не мог. А вот что можно было сказать наверняка, так это то, что меня узнали и оповестили командование. План пока что работал без сбоев. Я мог постоять тут еще около минуты, разговаривая с куклами. Ворота открылись, и из них вышли виджилантки с пистолет-пулеметами и клинками наголо, два катафракта и миниатюрная китаянка. Это воин дракона, невольно подумал я. Броня попрыгала, пощелкала щупальцами и помахала мечами. Свита китаянки взяла меня в полукольцо, но никто не стрелял, даже пулеметы замолчали. В центр импровизированной арены вышла воин дракона и начала делать какие-то упражнения, как будто разминку. Вокруг нее сами по себе стали летать кольца, подчеркивая ее изящные движения и добавляя им агрессивности. Она вежливо предложила мне нападать первым, стоя в боевой позиции яйценесущего журавля, не иначе. Эдит, огонь из главного калибра. Броня быстро расставила ноги одну позади другой, выровняла спину и вытянула руку, на которой исчез клинок, но появился ствол. Постановка в позицию и фиксация сервоприводов заняла меньше полсекунды, а потом прогремел такой взрыв, что у нескольких виджиланток из-под шлемов засочилась кровь. Китаянка оказалась невероятно прочной. Обычного человека моя главная пушка проткнет и не заметит, а вот ей разбила всю грудную клетку, разбрызгав руки, ноги и голову по полянке. «Эх, не для того вы ее в зеленый цвет красили», — сказал я сам себе, глядя на покрытую кровью траву. Эдит передала звук на динамике, но разве кто-то еще сохранил слух? Я стремительно отпрыгнул в сторону, уклоняясь от выстрелов катафрактов. Их такой фигней не оглушишь, они сами не сильно тише бахать умеют. Эдит постреляла по их термальным пушкам из пулеметов и привела их в негодность. Одна даже взорвалась. Второй я вогнал адамантиевый клинок в лицо, используя сервоприводы только для помощи в направлении удара. Вложив в движение всю мутантскую силу и вес брони, я впечатал доспех катафракта в ворота и проткнул маску, одно из немногих слабых мест данной модели. Виджилантки благоразумно притворились мертвыми. Я не стал их добивать, хотя Эдит подсказывала, что затратит на это от 5 до 7 секунд, а боеспособность у врагов почти полная. Благородство меня погубит. Нужно было прорываться к лифтам для титанов, и я побежал вперед, помогая себе щупальцами. «Зафиксирована лазерная подсветка», — сообщил Эдит. «Сейчас по нам будут стрелять». За долгую жизнь Снежана успела забыть, насколько жестокими бывают дети. Военный лагерь определенно пошел девочкам на пользу, научив их действовать слаженно и эффективно. На середине лестницы одна из них вцепилась в выскочке в волосы, болезненно дернула и отступила, позволяя обиженной новенькой развернуться и сразиться, как подобает солдату. Когда она развернулась, идущая следом толкнула новенькую, не замедляя ход, а оставшаяся за спиной девочка присела, гарантируя смачное падение кубарем по ступенькам. Снежана растянулась на площадке, и солдатки почти строевым шагом прошли мимо нее. Они знали, что в это место спускаются только достойные. Ходили слухи, что там внизу лежит молот самой Тор, правда выговорить его название могли очень немногие. Повезло, что девчонки не заметили, как когти оставляют в бетоне глубокие борозды. На то, чтобы успокоиться у Снежаны ушло не меньше 2 минут. После того, как она смирилась со своей влюбленностью в Питера и воскресла из мертвых, контроль изменений тела давался ей заметно легче, но вот контролировать сознание все еще было трудно. Если бы что-то подобное с ней сделали взрослые, она бы им даже подыграла, стонами и причитаниями. На боевом задании гордость только вредит. И осознавая это умом, она совсем ничего не могла сделать со жгучей детской обидой на жуткую несправедливость, что сотворили с ней боевые подруги. «У тебя ведь есть когти, разорви им глотки», – требовало тело. Это было очень похоже на навязчивое желание мяукать при глубокой трансформации. «Херня!» – пробурчала она по-русски, принюхалась и пошла вслед за бросившим ее отрядом. Обида осталась непобежденной, но отступила. Невидимость, однако, работала. Поддельные документы у Снежаны были в силу профессии, в том числе и на девочек, их тоже иногда похищают и увозят за полстраны. А как потом ребенка без документов обратно вести? С третьим легионом вот красиво получилось, и ведь в недостаточной надежности сложно корпорацию упрекнуть. Сканер крови обмануть невозможно, а не использовать их в представительских и шпионских целях просто глупо. Так что диверсантки сейчас направлялись в суперохраняемую лабораторию незамеченными, вне подозрений. Электра уже ждала группу девочек рядом с поездом. На почтительном расстоянии от нее переминалась с ноги на ногу самая строгая и злобная инструкторша подготовительного лагеря. От нее у Снежаны шерсть на загривке дыбом вставала, отрастала и вставала. Электре инструкторше тоже не нравилось, но тут уже поджимать хвост приходилось ей самой. Злые девочки пришли секунд на 10 раньше Снежаны. Электра даже не успела принять их доклад о потерях. Работница лагеря, повинуясь кивку Электры, провела ключ картой по считывателю, а сама богиня еще раз позволила железке насладиться своей кровью, в очередной раз поминая своего самого терпеливого предка. В график они пока что укладывались, так что Электра позволила себе в очередной раз толкнуть речь о бесстрашии и решительности, которые привели сюда всех девочек, чем только усилила ненависть к Снежане. В поезде богиня старательно не смотрела на смертных, а прежде строгая инструкторша, у которой девочки боялись лишний раз шевельнуться, напрочь игнорировала щипки, тычки и оплеухи, сыпавшиеся на Снежану всю дорогу. Электра встала перед дверью, и когда инструкторша тоже подошла, чтобы открыть поезд, вогнала ей один кинжал под подбородок, а второй – в сердце. Тело упало, а кулаки богини покрылись молниями. Завыла сирена. Девочки смотрели на приближающуюся Электру, вытаращив глаза, а она уже замахнулась на первую из них, со словами: «Я посвящаю эту битву Одину». С максимальным патриотизмом, базу Квинпин прикрывала система ПВО «Железный купол», заказанная Израилем в России. Что поделать, бизнес есть бизнес, а автопушки с такой точностью и скорострельностью нигде больше не делают. Лазерная подсветка не оставляла шанса уклониться даже для сверхзвуковой ракеты, а что говорить о еле движущемся бегуне. Следуя подсказкам Эдит, я вскинул руку и выстрелил из ручной пушки, не поворачивая головы. Отдача тряхнула так, что я чуть не потерял равновесие, но скорость почти не сбавил. Первая орудийная башня оказалась выведена из строя прежде, чем начала стрелять. Виброниумные вставки и песок надежно защищали меня от взрывных волн мелких снарядов, а адамантия им было не пробить, но эти проклятые пушки выплевывали так много взрывчатки, что меня несколько раз подбросило, прежде чем я упал на землю почти невредимым. Только одно щупальце заклинило, но я тут же активировал его снова, направив в него побольше песка. Эдит больше не могла им управлять, а в остальном, ничего страшного. Я выстрелил снова, и не попал. Плохо, патронов-то у меня всего 12, и четверть уже ушла. Эдит скорректировала прицел, и вторым выстрелом я разделался с еще одной башней железного купола. В этот момент я был очень рад, что отказался от атаки с воздуха, мы бы точно не долетели до сюда живыми. 2 выстрела до перезарядки, но стрелять пока ни в кого. Оставшиеся башни минимум в 300 метров, а с моей длинной ствола прицельная дальность ограничивается сотней. К тому же лифты для титанов в противоположной от башен стороне. Рывком я преодолел еще 100 метров, а потом по мне снова отстрелялись автопушки. Эдит подсказала, когда нужно залегать и цепляться за землю, так что обошлись без полетов. Не вставая, я выдвинул мортиру и выстрелил дымовым снарядом прямо перед собой. Теперь можно не торопиться, пусть выйдут. Судя по почти полному отсутствию пехоты и эмоциям Снежаны, они свою часть плана не только выполнили, но и перевыполнили. Молнии слились в один плазменный шар, когда Электра ударила первую из девочки по лицу. Но что-то серое и пушистое влетело в богиню раньше, и удар не достиг цели. Они ни в чем не виноваты, это всего лишь дети. «Пусти меня!» Электра стряхнула девочку-котенка с себя и снова направилась к рекрутам третьего легиона. Те, другие, тоже ни в чем не виноваты. И виджилантки мне ничего не сделали. Электра? Нет. Снежана стремительно росла, разрывая эластичную, но все же не безразмерную одежду. Кулаки богини снова раскалились, но кошка бесстрашно перехватила занесенную руку. Запахло паленой шерстью. Маленькие солдатки встречали угрозу в плотном строю, не делая попыток к бегству. «Почему ты это делаешь?» – спросила богиня после нескольких секунд противостояния с охотницей. «Ты называешь их бракованными, но ведь по сути они – твои сестры. Не стой у меня на пути. Я буду драться с тобой в полную силу, если потребуется. А потом с Питером, о нем ты подумала, я не стану тебя убивать. Просто вырублю молнией. Причем тут это? Ты не чувствуешь его так, как чувствую я, как мы все. Он будет очень недоволен, если ты их убьешь. Уж он-то точно не сентиментальная меховая тряпка с неконтролируемым материнским инстинктом. Будешь обзываться, поцарапаю. Проклятие, Электра, ты такая наивная. Хорошо, скажу прямо, что ты подаришь Питеру на свадьбу. Себя, не задумываясь, ответила Электра. Асгардскую богиню, так она у него уже есть. Да, наверное, я об этом не думала. Подари ему. Слова Снежаны почти потерялись в лязге затворов и крике охранниц. Мордой в пол, огонь через 2 секунды. Одна. Мутантки слегка кивнули друг другу, улыбнулись и ринулись в бой. Глава 36. Галактика в огне. Часть 2. Венди чувствовала дрожание фундамента от титанической поступи шагающих танков и поднимающих их лифтов гораздо дальше, чем подземная сигнализация могла уверенно отличить диверсанта от землеройки. Вступая в бой самыми последними, они с Мири должны были произвести главный устрашающий эффект. 2 тревоги, одна за другой, должны были натянуть нервы Фиск как струны, но именно им предстояло исполнить самое запоминающееся соло. Лифты только начали поднимать машины, когда Венди потянула Мири вверх. Датчики, которые попадали под взгляд мутантки, быстро выводились из строя, и параллельно, на пределе дальности сил призрак вела еще 3 подкопа, чтобы перерезать Фиск пути отступления из тронного зала, из ее личного бункера. Воздух в бункере был фильтрован так, будто любая песчинка могла убить хозяйку корпорации. Возможно, так оно и было. При всей страсти к экспериментам, она не собиралась бросаться на Фиск с одной песчинкой. Приближаясь к фундаменту, она создала противобетонный бур из песчинок, чью структуру она отрегулировала на уровне кристаллической решетки, превратив и без того мощный абразив во всепроникающую силу. В итоге весь путь от входа в зону видимости сигнализации до тронного зала занял около минуты. В них не стреляли. Пехотные силы Квинпин были переброшены на защиту генных лабораторий, а титаны должны были отразить атаку с поверхности. Сама Фиск сидела на троне, с маской ложного спокойствия на лице и огромным пистолетом на коленях. Он был даже больше, чем пушка на броне у Питера, но наверняка уступал в мощности. Раздались медленные аплодисменты. Венди не формировала тело, но наполняла воздух бетонным крошевом. Мережи злобно смотрела на своего главного врага. Впрочем, других взглядов у ее маски все равно не было. Фиск театральным жестом положила пушку на подлокотник, встала и размяла пальцы, сцепив их в замок. «Ждешь, когда я опущусь до твоего уровня, принцесса?» Фиск ненавидела аристократию в любых проявлениях, даже когда речь шла о разорившихся родах, зарабатывающих на жизнь откровенной клоунадой, как клан Джейн Уотсон. Роскошное место, самое то для девчонки, выросшей под мостом. Фиск не стала продолжать обмен колкостями, она просто схватила пушку, от которой не отходила, и дважды выстрелила по Мире. Скорпия отскочила, но одна из пуль задела ее по касательной и отбросила на пару метров назад. Третий выстрел должен был пробить мутантке голову, но она подпрыгнула на своем хвосте, и пуля прошла мимо. Венди давно могла бы заполнить легкие Фиск пылью и разорвать ее изнутри, или просто заблокировать дыхание, а может быть окутать ее несколькими облачками и снять половину мяса, не задевая жизненно важные органы. Еще она думала о том, чтобы разделать ее как свинью и поиграть с Мири в магазин. Вам попку, или может лопатку, шейка сегодня не очень, совсем короткая, да и скальп так себе, совсем лысый. Еще Венди не удержалась и ввела несколько бетонобойных песчинок в зрачки хозяйки Квинпин, чтобы перебить соединение спинного и головного мозга максимально быстро, где-то за четверть секунды. Скукотища. Может, еще одну Мири из песка собрать? Халтура. У нее слишком мало угля, чтобы воспроизвести лоснящийся черный цвет хитина скорпи. Да и на обычный облик Мири не хватит розового. Но было бы забавно потрогать остервенело палящую из пистолета Фиск пальчиком по плечу. Мол, ты в меня стреляешь, а на самом деле я у тебя за спиной. Убивать ее раньше времени нельзя. Пока корпорация пытается спасти свою хозяйку, их действия хоть как-то можно спрогнозировать. Судя по тому, что Фиск не оставила последние пули для себя, а пошла бить Мири кулаками, она собирается хвататься за жизнь до последнего. Это хорошо, но она уже обречена. Даже если все остальные части плана провалятся, у них останется месть. Мири пропустила несколько ударов. Питер долго объяснял, что такое бой по системе Рокки, и даже показывал на ком-то из стражниц Морбиус, но Венди так и не поняла. А вот Мири, похоже, прочувствовала. Интересно, почему она чувствует Питера лучше всех? Снежана прошмыгнула мимо Электро и набросилась на детей, которые все еще стояли во весь свой небольшой рост, отделенные от солдат корпорации только тонкими стеклами поезда. Борта вагона из тонкого железа, тоже защита так себе, но это лучше, чем ничего. Снежана повалила девочек на пол, и в следующую секунду виджилантки обрушили настоящий шквал пуль на Электру и вокруг нее. Богиня не имела ни брони, ни щитов, и пули пронзали ее плоть раз за разом, но она только стояла с разведенными в стороны руками и светилась все ярче. Из нее не текла кровь, Снежана чувствовала, как она сгорает, покидая тело богини. Виджилантки продолжали стрелять, они привыкли, что цели не всегда падают, получив пулю. Не раз они встречались с регенерирующими мутантами и знали, что у любой регенерации есть предел. Сопровождающие их катафракты наконец заняли правильную позицию для стрельбы и отправили в Электру десяток плазменных шаров, отчего ее тело загорелось красными всполохами, а жар, долетающий до Снежаны, усилился. Охотница получила пулю в плечо, ногу и еще одна рикошетом попала ей в спину, но девочки оставались целы. Боль заставила Снежану усилить трансформацию до предела, и раны стали затягиваться на глазах. Потом придется вырезать пули. Почему Электро медлит? Стрельба стихла. Это все, на что вы способны? Голос Электро раздавался отовсюду. Виджилантки перезаряжали оружие. Они умели поддерживать непрерывный обстрел, но глядя на сверкающую молниями фигуру, они жали на спуск, забыв о всякой дисциплине, а ведь она просто стояла. Эти женщины думали, что видели на пустошах все ужасы, какие может предложить этот мир, но сейчас почему-то испытывали животный, первородный страх. Они вскидывали готовое к стрельбе оружие, но не жали на спуск, ведь Электра стала приближаться медленными, неторопливыми шагами, сексуально покачивая бедрами. И от этого стало еще страшнее. Испугалась даже наблюдавшая из вагона Снежана. Электра прошла сквозь виджилантку, стоящую в центре построения, и та рассыпалась пеплом, а ее броня растеклась лужей металла. Запах горелой изоляции от проводов сожженного экзоскелета вывел охотницу из ступора, страх отступил, и она поняла, что произойдет в следующие несколько секунд. Свои пределы она знала прекрасно, на такой дистанции Электро ей точно не сможет нанести серьезных ранений, но сейчас она была не одна. Снежана перевела взгляд на девчонок, что лежали на полу. Они смотрели ей прямо в глаза, с благоговейным трепетом. А вот им скорее всего не выжить, если только охотница не хотела отпускать контроль, а особенно ради этих жестоких, мерзких маленьких созданий. «Спасибо», прошептала одна из девочек, едва двигая губами. Другая в это же время погладила Снежану по шерстке, а у третьей выступили слезы. Снежана поняла, что девочки снова ее победили. В последний момент она превратилась в кошку и свернулась в клубочек, в центре которого были четыре маленьких тела. Электра повторила: «И это все, что вы можете?» — спросила она гораздо громче и требовательнее. Секунда тишины, и ужасающий силы взрыв прозвучал в коридоре секретной лаборатории Квинпин. Молнии били во все стороны, прижигая шерсть кошки и обращая виджиланток в куски дымящегося мяса. Ударная волна отбросила их к стенам и опрокинула катафрактов, тяжелые доспехи, ставшие могилами для тех, кого должны были защищать. Вспышка погасла, и интенсивность свечения прекрасного тела, состоящего из шаровых молний, снизилась до терпимых значений. Все еще окутанная плазменной шубкой, Электра вернулась к поезду. «Снежана, ты как?» Ответом ей было лишь жалобное мяуканье. Облако дыма ослепило врагов и Эдит, но я отчетливо видел, как раскрываются створки ангаров, и как из них выходят величественные боевые машины. Самая крупная была больше всех похожа на человека. Брони на ней почти не было, ноги полностью состояли из трубок, а руки занимало оружие ближнего боя, длиннющее плазменное копье и короткий цепной меч. Титан храбро шагал в дымное облако, и я отошел с его траектории, а когда он проходил мимо, выстрелил по колену из главного калибра, с 3 метров, так что попал и без помощи нейросети. Звон металла перекрыл даже звук выстрела, так сильно завибрировала нога механизма. Вот только падать он не собирался, как и терять маневренность. Они сделали эти ноги из адамантия. Да, у меня пушка, которая пробивает до 50 мм танковой брони, но это, блин, адамантий. Я его даже песком буду резать 5 минут. Осознать, в какой я оказался заднице, мне не дали. Титан сделал один хромой шаг, развернулся и отступил. Прежде чем я понял смысл такого маневра, по мне прилетело 2 тяжелых снаряда. Ну да, у него же остались ведомые, с крупнокалиберной артиллерией, а когда я снова стану доступен для подсветки лазеров, то и с ракетами. Я отправил Венди образ, наиболее полно описывающий ситуацию, молодого блондинчика, сидящего на диване, и 5 чернокожих женщин за его спиной. Венди ответила тем же образом, которым я объяснял Мире, как она должна драться с Фиск, мордой все превозмогающего боксера. Видимо, так она намекает, что у них все в порядке, а мне остается только превозмогать. Взрывы немного выбили меня из сознания, но очнулся я довольно быстро. Эдит подтвердила, что прошло менее 5 секунд, и предложила впрыснуть стимуляторы для поддержания боеспособности. Я отказался, ничего дельного мы в аптечку не придумали, а обычные армейские коктейли из обезболивающих и адреналина на меня действует слабо, только похмелье на халяву получится. Вот если меня долбанут еще сильнее, тогда может и будет смысл. Мы потеряли оба пулемета, а последняя боеспособная щупальца лишилась части сервомоторов. А еще Эдит прогнозировала, что контакт возобновится через... Адамантиевая нога пинком разнесла бетонную коробку, в которую меня забросило взрывом. По мне она правда не попала, но я остался в чистом поле, лицом к лицу с 2 стрелковыми титанами, уже выпускающими пилоны с ракетами. Ох, бедняжка, ну прости, прости меня, хочешь молочка? Электра прыгала вокруг огромной кошки, которая жалобно мяукала и била по все еще не остывшей богине лапой. Электра поняла, что им обеим нужно остыть, но времени не было. Вторая волна охранниц должна была прибыть с минуты на минуту, и она не придумала ничего лучше, чем пойти им навстречу и задержать, не подставляясь под огонь. Пули не причиняли ей серьезного вреда, только злили, но сейчас нужнее всего было спокойствие. Карту этих подземных ходов она знала наизусть, но без Снежаны толку от карты не было, она все равно заблудится. Они с Питером и самой охотницей до хрипоты спорили, является ли умение находить дорогу сверхспособностью, или у Электры просто топографический кретинизм. Богиня наотрез отказывалась от того, что в ней есть хоть какие-то изъяны, тем более этот кретинизм. Тогда ей пришлось просто заткнуть спорщикам рты сиськами, но техническая победа в споре не отменяла правоты проигравшей стороны. Минут через 5 Снежана смогла отключить трансформацию и обнаружила себя голой, лежащей на полу и облепленной маленькими плачущими девочками. А еще жутко зудели плечо и нога. Точно, пули. Охотница знала, что не сможет превращаться еще около получаса, так что она приспособила одну из девочек почесать ей место попадания 3-й пули, собралась с силами и пошла смотреть, что осталось после буйства Электры. Армейским ножом, снятым с 1-го почти целого трупа, она прорезала себе ногу и достала оттуда смятый кусочек металла. Что за недоразумение, охранница секретной лаборатории с обычными пулями. Будь она на месте начальницы службы безопасности, постеснялась бы выдавать что-то слабее дум-думов, раскрывающихся как розочки после попадания в цель. Хотя, если хорошо подумать, на самом деле она бы выдала им списанные армейские патроны, закупленные по цене ультрасовременных боеприпасов. Все равно охранницам кроме фонариков ничего не нужно, Дайте скорее вместо вибраторов или как источник батареек для них. Впереди послышались выстрелы. Снежана стала двигать руками быстрее, снимая с наименее пострадавшего трупа экзоскелет, форму и белье. Одежда пахла копченостями, в которые превратилась их прошлая хозяйка, но это далеко не худший запах, с которым ей доводилось ходить. Нашлись даже 3 целых магазина и 1 пистолет-пулемет, лишь слегка приплавившийся к руке виджилантки. Девочки тоже не сидели сложа руки, а обыскивали трупы, не заинтересовавшие Снежану. Когда охотница решила двигаться дальше, мелкие солдатки предложили ей еще 3 ножа, 1 армейскую аптечку, 8 золотых кулонов и несколько горстей колец разной степени драгоценности. Снежана улыбнулась, забрала все золото себе, а потом вернула каждой девочке по цепочке, даже той, что припрятала еще 1 в карман. Порывшись в кольцах, она протерла 3 желтых от обугленной кожи и дополнительно вознаградила честных девочек. Мародерство – важнейшая часть жизни солдата на войне, и судя по обилию драгоценностей на охранницах, они это тоже знали. Еще охотница позволила девочкам перевязать свою рану на ноге, не то, чтобы ей это было сильно нужно, просто радовала перемена в поведении солдаток, а еще не хотелось оставлять за собой след из крови. Перестрелки случались еще несколько раз. Принюхавшись на перекрестке, Снежана поняла, что ее способности понемногу возвращаются. Потрогав рану на ноге пальцем, она не скривилась от боли, а улыбнулась. Глубокий порез затянулся. Быстро избавившись от пули в плече, она почесала зудящую спину и продолжила идти за Электрой. Богиня, тем временем, окончательно заблудилась. Парадоксальным образом, это сбило виджиланток с толка, они не могли организовать большой контингент против хаотично движущегося противника. Снежана фыркала все громче, разбирая след подруги, и в конце концов просто пошла туда, где богиня находится сейчас. На половине пути она осознала, что идет вовсе не по запаху, а просто каким-то особым чувством знает, куда идти, чтобы к тому же не столкнуться с патрулями. Похоже, это и правда одна из ее сверхспособностей. Питеру наверху было очень тяжко, но Снежана понимала, что они делают все правильно. Если бы не они, наверху было бы еще хуже. Электра полностью остыла, когда Снежана ее догнала. Охотница наблюдала, как богиня, одетая в бронелифчик и бронестринги, которые появились на ней непонятно откуда, вероятно, оттуда же, откуда она достает свои кинжалы, выскакивает на патруль из-за угла и в 2 цепных молнии расправляется с ним. Хорошо, что она не стала стрелять молниями по девочкам. Она решила казнить их как преступниц, а не убить как врагов, вот и полезла с кулаками. Однако, получилось отличное дополнение к плану. «Ня», — сказала Снежана, чтобы привлечь внимание Электры. К ее чести, она не сразу кинулась к охотнице с распростертыми объятиями, а сначала выглянула, потом провела проверку на метаморфа, и только потом бросилась обниматься. Тискала она Снежану так, что та при всем своем усилившемся самоконтроле начала покрываться шерстью. «Никогда не путайте боевое сестринство и крепкую женскую дружбу с лесбийством, ня, это другое, ня», назидательно сообщила Снежана девочкам, с интересом наблюдающим за старшими. «Ты их спасла, вот это да, а я думала, что слишком сильно жахнула, и их испепелила. Ты и жахнула слишком сильно, мне пришлось превратиться в кошку, чтобы их защитить». Снежана попыталась замолчать, но у нее вырвалось. «Ня, ты свернулась в клубочек и закрыла их собой со всех сторон, круто, хочу так же, хватит меня смущать, ня тебя в моську, вечером обещаешь?» Снежана кивнула и повела 4 маленьких детей с 1 большим в главный исследовательский комплекс, в котором и работали с украденными у асгарцев данными. Глава 37. Галактика в огне. Часть 3. Ракеты сорвались с пилонов. Я побежал им навстречу, так быстро, что мышцы чуть не порвались от напряжения. Одно дело держать несколько способностей в резерве, и совсем другое – включать их одновременно. Сейчас мне нужна была огромная сила, сверхчеловеческие рефлексы и песчаные платформы, что будут подталкивать меня вперед. Раз стреляли ракетами, а не пушками, значит своего задеть не боятся. Так что от первой прилетевшей я уклонился резким рывком, а вторую ударил ладошкой на подлете. Та тут же прыснула вперед кумулятивной струей, поджигая саму землю, но не меня. Каждый из 2 титанов запустил 3 волны, так что мне моментально пришлось повторять маневр, рискуя порвать если не связки, то уж сервоприводы точно. Третью волну я попросту перепрыгнул, Ракеты не смогли так быстро развернуться и заглохли, а по мне уже начали работать мои любимые автопушки, с плеч титана ближнего боя и зенитных комплексов. Но их снаряды теперь были слишком медленными, и 500 метров, разделяющие меня и стрелков, я преодолел за 2 секунды. Когда врезался, наконец, в ногу боевой машины, в глазах потемнело от напряжения, но дальше уже будет легче. Тем временем меня чуть не отбросили назад, но я вовремя захватил ногу щупальцами, по подобию того, как это сделал Эдит. Я почти перестал двигаться и закрыл глаза, полностью сосредоточившись на песке. Эдит подсказывала, я лез. Двухметровая броня была раз в 5 меньше титана, так что карабкаться было куда. Вторая машина переместила пушку в магнитный зажим и выпустила когти на манипуляторах, чтобы содрать меня с цели. Эдит предугадывала ее движение, да и я отлично их видел направленным во все стороны песчаным зрением. Меня мотало из стороны в сторону, и приходилось быстро перебирать щупальцами, но все же я сумел найти момент и выстрелить из главной пушки по соседней машине почти в упор. Этот титан не мог похвастаться адамантиевой броней, так что рука ниже локтя вышла из строя, что сильно упростило мне реализацию главного титанобойного средства. Я прицепился к спине машины, прямо напротив люка, и выпустил из особого контейнера на броне алмазную пыль. По твердости она заметно уступала наноструктурам Венди, но воссоздать их у меня не получалось, а на поддержание готовых уходило слишком много сил, так что решительно непонятно, как разбираться с машиной из адамантия. А вот срезать петли из обычной брони – дело 10 секунд, и мне их дали. Открыв люк, я просто проткнул щупальцем пилота машины. Титан замер, и завести его можно будет только после длительного техобслуживания. Пока я раздумывал, как бы мне половчее добраться до второго титана, к бою вернулся третий, и недолго думая ткнул в меня плазменным копьем прямо сквозь грудь поверженной машины. Оно прошло сквозь титана как нож по теплому маслу и коснулось меня самым кончиком. Эдит тут же завопила о критическом перегреве, а на животе остался след, будто тело затушили окурок. Только речь шла о цельной адамантиевой пластине. Мощь нескольких термоядерных реакторов Stark Industries в действии. Это адамантиевая машина, убийца титанов, и тягаться с ней нет ни малейшей возможности. Как только у меня кончится укрытие и силы, она меня уничтожит, а я уже на пределе. Но и продержаться нужно совсем немного. Я вскарабкался на голову окончательно уничтоженного титана, и прежде, чем по мне начали стрелять, прыгнул с максимальной силой, поддерживая себя контролем песка внутри брони. Едва дотянул до пушки стрелкового титана, схватился за нее щупальцем и чуть не соскользнул ему под ноги. Пришлось срочно прыгать еще раз, не выбирая направления, и я оказался на нагрудной бронеплите машины. Анатомического сходства титанам никто не придавал, так что это был просто наклонный лист металла. Я абсолютно не успевал увернуться от летящего в спину плазменного копья, но меня спасла трусость пилота. Похоже, она хорошо знала сидящую в машине ближнего боя женщину, и правильно поняла удар по сломанной, но все же союзной машине. Адамантиевый титан пожертвует кем угодно, чтобы добраться до цели, а моя тушка плазменное копье не удержит. И боец корпорации почему-то оказалась не готова принимать такой подарочек от своего командира. Когда она попыталась сама насадиться мною на копье, я уже был готов и сместился, а машина получила удар по касательной, но все же копье соскользнуло с наклонной брони. Глядя на то, как капает расплавленный металл, я представлял, насколько жарко стало внутри. Мне и самому было жарковато, хотя я контактировал с копьем гораздо меньше. Избегая столкновения, титан сделал неверный шаг, попытался удержать равновесие, подняв руку, но это только сделало хуже, ведь руку после моего выстрела заклинило. Машина завалилась вперед и смачно шлепнулась о бетон. Встать она не пыталась, видимо, пилот потерял сознание от удара. Победа, что сказать. Сражение как раз сместилось к главному плацу перед входом в башню штаб-квартиры, и упавший титан как раз проломил ограждение. Я поднялся на ноги и понял, что стою на голом бетоне, под прицелом двух автопушек и термального копья, на котором уже набухает шар размером с арбуз, готовый сорваться в полет в любой момент. Сопротивление становилось ожесточеннее. Несколько раз Снежана останавливалась и принюхивалась, чтобы обнаружить за поворотом пулеметную засаду, скрытую фальшивой стенкой. Распотрошив хранилище снарядов одного из катафрактов, которого Электра заколола кинжалами, они нагрузили на девочек десяток самодельных гранат, так что больших проблем с засадами не было. Электра брала у солдатки бомбу, закидывала ее за угол и подрывала молнией. Перед единственным входом в лабораторию стояла всего одна защитница, с откинутым шлемом, в громоздкой броне класса «Халкбастер». Ее длинные светлые волосы развивались в потоках кондиционированного воздуха. Электра узнала в ней командующую первого легиона, Джоан Леонсон. Она была человеком, но ее опыт и боевая подготовка ставила ее в один ряд с мутантами по эффективности. Ну а элитная броня, вполне сравнимая с титанами по мощности, позволяла ей раскрыть свои таланты в полной мере и не сдохнуть в первую секунду боя с мутантом. Электра хотела было пульнуть молнией в незащищенную голову и пойти дальше, но Снежана предостерегла ее. Слишком просто. Нет смысла ставить такую боевую единицу в одиночестве, особенно посреди комнаты, в которую сходятся коридоры со всего подземного комплекса. Охотница, не задумываясь, пошла бы на риск и согласилась с планом Электры, не будь у них четырех детей за спиной. «Ну вот и все, девочки. Вы ведь знаете, зачем вы здесь?» — спросила Снежана. «Чтобы стать такими, как ты», — выпалила одна из них. «Нет, такими, как она», — поправила ее другая. «Знаете, вы уже отличные солдаты. Вы умеете ходить, исполнять приказы и грабить, а мелочам вроде стрельбы и вождения легко научитесь. Со временем мы будем защищать человечество», — сказала одна из них и запрыгала от радости. «Забудьте о человечестве», — вклинилась в разговор Электра. «Корпорация обманула вас, и все, что вы знаете о супергероях, — ложь. Супергерои не нужны. Мы справимся лучше них», — с максимально серьезным лицом выпалила отличница политической подготовки, которая только что скакала от радости, как нормальный ребенок. «Тогда почему вы идете за нами? Разве не видно, что мы – враги корпорации? Наверное, вы убиваете предателей, а мы – последние верные солдаты», — предположила самая умная, которая знала кое-что о третьем легионе и трансформации. А другая просто подошла к Снежане, обняла ее за ногу и прижалась к ней всем телом. «Она пойдет за кошкой куда угодно, и наплевать, что думают остальные. Нет, это вы становитесь предателями, помогая нам. Я тебя люблю», — сказал детский голосок от ноги Снежаны. «Вам придется сделать главный выбор в своей жизни прямо сейчас. Через минуту мы пойдем в атаку, и это будет последний бой с корпорацией. Вы можете остаться на нашей стороне и получить то, что вам обещали, или уйти на сторону побежденных. Я не стану казнить вас, если вы решите сохранить верность своим хозяевам», — сказал Электра. «Подари ему третий легион», — стучали у нее в голове слова Снежаны. Мать отправила ее вернуть свои секреты, но если они будут принадлежать Электре, это ведь все равно будет означать, что технологией владеют асгарцы. Даже будучи немного наивной, она видела, как ловко люди построили процесс с модификацией, и это открывало перед ней некоторые возможности. Сначала она думала о небольшой банде себе подобных, потом о пиратской команде, армии, и наконец поняла, что вполне может получить целый народ и стать его королевой. По праву рождения, по праву сильного, и просто потому, что так будет правильно. Нужно только понять, как происходит модификация, и убедиться в верности четверых подопытных. Там, они там, за поворотом. Одна из девочек шмыгнула мимо Снежаны и Электры, побежала на перекресток. «Дура», — прокомментировала самая рассудительная из девочек. «С ними предательницы. Убейте их», — продолжала орать беглянка. Она хотела сказать что-то еще, но вместо этого Снежана услышала, как ее тело падает на пол. Она забежала в коридор и получила по голове, — сказала охотница. «Значит, точно ловушка», — ответила Электра. «Да ну, бред какой-то», — Снежана хитро улыбнулась и пошла в комнату, выпуская когти. Фиск избивала Мири, но та держалась стойко, иногда даже пыталась контратаковать. «Какое же ты ничтожество, даже твоя сестра дерется лучше», — подзуживала Фиск Скорпию, и не безуспешно. Мутантка рванула в безрассудную атаку, пытаясь ужалить Фиск хвостом, а потом ударить под дых утяжеленным хитином кулаком. Жало соскользнуло с плеча Фиск, а удар, способный отбросить грузовик, не сдвинул босса корпорации ни на миллиметр. Зато сама она легко провела захват и подняла Мири над головой. Тоня называла себя железным человеком просто потому, что носила костюм. Она потянула Мири за руки и ноги, растягивая ее над собой, как на дыбе. «Твой инопланетный симбионт ничуть не лучше. Вы бессильны перед истинным могуществом». Мири еще несколько раз ткнулась жалом в Фиск, но та даже не почесалась. «Моя кожа прочнее любого металла, а кости покрыты виброниумом. Ты лишь пыль под моими ногами». Фиск бросила мутанткой об стену, подскочила и пнула пытающуюся подняться Мири. Невероятным усилием Скорпия смогла избежать нового удара, после которого никогда не смогла бы подняться. Фиск даже не заметила, как пыль под ее ногами помогла Мири улизнуть, да и сама Мири тоже. Скорпия встала в боевую стойку посреди тронного зала, а Фиск привалилась к стене и засмеялась. «Я шла к этому трону всю свою жизнь. Я поднялась с самого низа. Я 8 лет жрала металлическую пыль, чтобы укрепить свои кости, что так часто ломались в драках на улицах Нью-Йорка. Я превратила свой город в пустошь, ради того, чтобы этот трон стал тем, чем он является, вершиной мира. А сейчас ты стоишь перед ним, и даже не знаешь, что жить тебе осталось меньше минуты. А я просто хотела вернуть сестру. Весь твой прайд сегодня погибнет. Вы не способны выигрывать войны и мыслить стратегически. У меня есть план на любой случай, а ваши нелепые потуги меня смешат». Фиск оттолкнулась от стены и пошла на Мири, глядя в ее скрытые маской глаза. Она не видела, как на потолке появляется тонкая линия, как она превращается в окружность и врезается в бетон все глубже. Не смотрела Виллэй на открывающиеся за ее спиной врата, в которые заходила 10-метровая боевая машина со странной пушкой, будто бы излучающей черный свет. «Узри же истинное величие человеческой мысли!» Пафосную речь прервал грохот падающего сверху камня, бетона и земли. Пыль улеглась очень быстро, из поверхности в тронный зал проникли солнечные лучи, и нестерпимо жаркий воздух от разлитой там плазмы. Камень упал в опасной близости от Фиск, но та лишь фыркнула и продолжила с того места, на котором остановилась. «Мы, люди, можем поставить себе на службу даже такую мерзость, как твоя сестрица. Скажи свои последние слова, прежде чем она прервет твою жизнь». Джоан подняла руку в восстанавливающем жесте. Шлем уже был закрыт, и со всех сторон ее окружал толстый слой металла. «Все кончено, легат. Сдавайся, и я сохраню тебе жизнь, ня». Нагло пропмурлыкала подошедшая кошка-девочка. «Встречное предложение. Сдавайся ты, и я не только сохраню тебе жизнь, но и устрою на работу. Ня, как мило. Рада, что ты понимаешь, что рисковать жизнями бойцов ни к чему». Кошка указала хвостом на примыкающий коридор, где притаились виджилантки. «Бой 1 на 1. Победитель получает все. До первой крови, до признания поражения или смерти. Ня, какая грозная. Ладня». Снежана не раз спарринговала с Эдит, броней Питера под управлением искусственного интеллекта, и знала, что сервоприводы имеют некоторые слабости. Она позволила гигантской ручище схватить ее, и царапнула коготком по тонкому сварному шву, после чего поддела прикрывающую запястье пластинку и разорвала обеспечивающие захват тросы. Удар, который должен был накрыть ее голову и превратить в мокрое место, попал только по самой броне, а Снежана уже забежала ей за спину и запустила когти в управляющие броней микросхемы. Застежки шлема кошка-девочка проигнорировала, вместо этого она запрыгнула Халкбастеру на плечи, присела с широко разведенными в стороны ногами и подцепила когтями шлем. Потянув изо всех сил, она смогла сорвать его с места и даже удержаться на плечах гиганта. Охотница выбросила шлем, спрыгнула с обездвиженной горы металла и лизнула Джоан в лицо. «Сдаюсь», — прохрипела она. Электра зашла в комнату вместе с оставшимися виджилантками и несколькими бойцами третьего легиона. Джоан открыла им двери лаборатории своим паролем, и богиня зашла в шлюз вместе с девочками. Беглянку она несла на руках, она сильно получила по лбу, но ничего страшного с ней не произошло. Когда двери шлюза раскрылись, перед ней стояла женщина в белом халате, со строгим лицом и планшетом в руках. «Что происходит? Кто вы?» «Я, ваша новая хозяйка. Эти три девочки доказали, что достойны стать моими сестрами, а эту нужно подлечить и испытать снова. И я хочу знать, как происходит модификация людей в то, что вы называете третьим легионом». «Зачем?» – удивилась ученая. «Потому что этот секрет должен принадлежать мне. Ох, ну я думала, никогда не доживу до этого момента. Тащите шампанское. Моя дочь наконец-то стала взрослой», — улыбнулась ученая. «Мама, теперь просто Сильви, моя дорогая». Королевы обращаются друг к другу по именам. Астарта. Сильви убрала иллюзию, явив свой настоящий йотунский облик. «Ты с самого начала могла все исправить, да? Ну ты же не думаешь, что каким-то там людям удастся перехитрить вечную богиню обмана? Я так думала, но теперь нет. Там сейчас будут твой новый прайд убивать. Хочешь поприсутствовать? У нас еще будет время, чтобы я научила тебя пользоваться всем этим. Мы можем спасти их, кто знает, кто знает. Я открою портал, а ты можешь сделать все, что в твоих силах. Снова испытание, не больше, чем ты сможешь выдержать. Ненавижу тебя, мама. Я знаю, Астарта, знаю. А теперь поспеши. Портал выбросил Электру и Снежану слева от Мири, а я встал справа. Венди очень вовремя вытащила меня из-под огня Титана. Сильно, наверное, удивилась водитель машины, когда я провалился сквозь землю. Фиск от нашего появления немного смутилась, но именно что немного. Все собрались, все, ответила ей Венди, появляясь рядом со мной. Фиск что-то сказала, но ее слова потонули в грохоте спрыгнувшего следом за мной гигантского робота. Она взмахнула рукой, и стоящий за ее спиной Титан выстрелил. Наблюдать эту вспышку глазами было еще более странно и очень больно. Фиск предусмотрительно зажмурилась. Мири подошла к ней, но владелица корпорации искала глазами цель, пораженную уничтожающим лучом. Мири ничего не делала, пока Фиск не осознала предательство своего творения. Титан выстрелил по адамантиевому роботу и уничтожил его. «Я хочу видеть твой страх», — сказала Мири. Фиск в отчаянном порыве ударила супердевочку по лицу, но Мири схватила ее кулак и начала сжимать. «А ты поверила, что сможешь победить? Что самая мощная пушка во вселенной сможет тебя спасти?» И только поэтому проиграла. Мири взяла Фиск за горло и вставила жало сначала в первую глазницу, а потом во вторую. Когда она отпустила несостоявшуюся королеву Нью-Йорка, та рухнула на колени, а по ее лицу пробежали сначала потоки яда, а потом кровавые слезы. Фиск не кричала, даже от боли. Она просто сидела и плакала. Старшая Джейн оказалась милосерднее и прервала страдания своей мучительницы новым выстрелом. После драки на мосту Патрисия сообщила нам, что может на несколько минут сбросить любую программу, заложенную в нее корпорацией, а еще, что системы самоликвидации из нее убирают, когда включают Тринити, программу, объединяющую все три ее базовых личности. Так она может адекватно воспринимать действительность как Патрисия, водить марионетку, Титана, как вторая, и стрелять из пушки, уничтожающей все живое, как третья, абсолютное оружие. Но самоликвидация заложена внутрь самого Титана, вернее, ее туда добавляют перед боевым заданием, но не при экстренной активации машины. Теперь остается только достать Патрисию из марионетки и донести до программатора, на котором можно будет вернуть мутантку в изначальное, неуравновешенное состояние. Но с этим мы как-нибудь справимся. Вместе. Эпилог. Нас провожали с территории комплекса всем советом директоров. Кто-то пытался подлизываться к Снежане, другие лебезили перед Электрой, но быстро перестали, после того как она ткнула особо неприятную тетку кинжалом в глаз. Мири сторонились, ведь она несла на руках Патрисию, а та осыпала корпорацию ругательствами и искала оружие, чтобы добить всех оставшихся. Венди нагло сбежала, забравшись ко мне под шлем. Только одна женщина рядом с выбитыми воротами подошла ко мне и заговорила. До того она безутешно плакала, но сейчас гнев взял верх над печалью. Я узнал ее, это она приходила к нам в дом. Ну что, спас девушку. Сраный супергерой. Ты вообще подумал о том, какие последствия будет иметь сегодняшний день для города? Здесь начнется новая война, и все по твоей вине. А почему мне должно быть не наплевать на твои проблемы? Поинтересовался я. На мне все еще была броня, но она все равно бросилась на меня с кулаками. Не добежала, другие директора корпорации оттащили. А жаль, я был совсем не против рубануть ее клинком. Ни на следующий день, ни через неделю война не началась. Изабелла рассказала, что ее вампиры вернулись с космического корабля, и работа ученых не прерывалась ни на минуту. Восстановление города тоже продолжалось, мы уже видели, как на горизонте появляются башенные краны и высотные дома. К концу месяца Магна сообщила, что мы теперь снова часть Соединенных Штатов Америки, а на Статен-Айленде, с противоположной от ее дворца стороны, построит административный квартал со всеми государственными органами, которые должны быть в городе, кроме полиции. Электра где-то пропадала целыми днями, а Снежана ее покрывала, хотя точно знала, где она и что делает. Каждый раз, когда я пытался устроить ей допрос, она отчаянно защищалась поцелуями и мурлыканьем, а когда начинала проигрывать, нагло превращалась в кошку. Мы пытались организовать свой быт как нормальный прайд, но никто толком не умел это делать, даже столетняя охотница. Она просто купила новый дом на колесах, который поставила по соседству с общим. Венди будто с цепи сорвалась, перед свадьбой она решила узнать о сексе все, и обязательно это попробовать. Было сложно объяснить ей, Почему я против массажа простаты? В городе прошли выборы мэра, выбрали кого нужно, как всегда. Я бы не придал этому значения, если бы Магна не потащила нас с Венди на торжественный прием в его честь. Ну и еще позабавило то, что это был мужчина. Магна не доверяла телепатам, ну так я им и не был, так что она поручила мне узнать о новом мире побольше. Он казался ей крайне странным, и я это подтвердил. Едва встретившись с ним взглядом, я почувствовал его эмоции и способности, только какие, понять не удалось, потому что он старательно избегал меня весь вечер. С Патрисией все оказалось гораздо сложнее, чем я думал, она была в очень тяжелом состоянии. Часами сидела и глядела в одну точку, ни на что не реагируя. Мири и Венди пытались помочь ей, и иногда она с ними разговаривала, гуляла или даже занималась сексом. Спала Патрисия строго со мной, но инициативы не проявляла, а я не настаивал. Мне было отчетливо понятно, когда девушка хочет, а когда нет, пока ей хватало девочек. Эмоциональный фон Патрисии вообще был крайне жидкий, зато когда она переключалась в одну из своих ипостасей, ух, это было страшно. Притом я больше боялся не злобной третьей, которую было очень легко угомонить, а ласковой второй. Она запросто могла прицепиться и не отлипать целый день, оставаясь при этом безэмоциональной. Морбиус не прекращала подготовку к свадьбе ни на день, разумеется, это было больше политическое мероприятие, чем наш праздник. Например, мне не позволили пригласить Надин, несмотря на то, что она вполне неплохо сошлась с Морбиус. «У нас и так перебор гостей не из числа клановой аристократии», — сказали мне. Когда я попросил перечислить таковых поименно, назвали меня, Снежану и сестер Джейн. Разрешили пригласить Гвен Стейси, как дочь начальницы полиции, но оказалось, что она уже сидит в тюрьме за убийство Мистерия. Когда я переспросил, все ли верно я понимаю, а именно, человека посадили в американскую тюрьму за убийство в другой стране, и речь идет о супергерое, от разборок которых люди погибают сотнями. Ну так в тюрьму, подконтрольную о сборном. Это все объяснило. А за день до свадьбы к нам заявился мэр Нью-Йорка. Морбиус много раз советовалась с Магной и Изабеллой, приглашать ли его на свадьбу, и в итоге решили не звать. Ну так он сам приперся. Приветствую. Генрих Рихтер, мэр Нью-Йорка, протянул мне руку улыбчивый мужчина лет 25, с очень товарным лицом и крепким телом. Он вылез из лимузина один, без охраны и даже без жен. Как ни странно, он был рад меня видеть, и предвкушал что-то грандиозное. Я еще раз посмотрел в это лицо, на протянутую руку, и решил не отходить от порядков вежливости. «Питер Паркер, мирный горожанин», — сказал я, пожимая руку политика. «Я слышал, у вас скоро свадьба, не каждый день 6 мутантов образуют прайд, это большое событие. От имени города, и от себя лично, я бы хотел сделать вам небольшой подарок». За этим небольшим подарком он сходил в багажник лимузина. Круглая хрень, около 70 сантиметров в диаметре, в коробочке, перевязанной подарочной ленточкой. «Я зайду?» – спросил мэр, глядя на то, что я перегородил проход. Причины, по которой ему следовало идти очень далеко и долго, я придумать не успел, так что пришлось пропустить чужака в дом. Немногим удалось после такого выйти обратно одним куском. «О, какая милая кухня, прямо как в доме, где я провел детство!» – восторгался он, не дожидаясь, пока я проведу его туда, куда можно ходить. На кухне Мири доила Электру, иногда даже в чашку, а не в рот. Венди прилетела на звук чужого голоса, а потом Патрисия привела за хвост Снежану. Охотница была не очень довольна, но позволяла проходящей реабилитацию мутантке такие вольности. «О, и девочка с котенком! А можно я включу телевизор, чтобы было совсем как в детстве?» Мы с девочками переглянулись. Как минимум, у нас в доме не было ни одного телевизора. «Я хочу посмотреть, как у тебя это получится», — разрешил я мэру. Тот открыл коробку, вытащил оттуда не то огромный планшет, не то миниатюрный монитор, и поставил его на подставку, которую разместил на холодильнике. Мири даже не думала прерываться, но чуть не подавилась, когда увидела светящийся экран. «Мы любили смотреть новости всем прайдом. А вот это, наверное, вам, вы ведь любите готовить?» Он подвинул коробку к Мири. Та оторвалась от груди и сняла упаковку с подарка. «Это поднос, или, может быть, фрисби. Заведете щенка, чтобы приносил вам эту тарелочку обратно». Мэр говорил и улыбался все более ехидно. Венди подарок опознала, но для проверки стукнула по нему ложечкой, сильно, но почти беззвучно. «Вибраниум. «Это щит Капитана Америки?» – удивленно спросил Электро. «Да ну, что вы, настоящий щит находится в музее имени вашей матушки. О, новости начинаются. Срочное сообщение. В городе орудует команда суперзлодеев, называющая себя «Зловещая шестерка». Если увидите любого из них, бегите и сообщайте в полицию. От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких». Ух, завернули. А голос у диктора, ну прямо до глубины души, прокомментировал мэр, поставив эфир на паузу. «Запомните их лица и имена. Мэри Джейн Уотсон, преступница, сталкер, террорист, также известна как Скорпия. Ой, ну почему такая страшная фотка? Вживую вы гораздо красивее», — сделал он комплимент ошарашенной Мэри. «Венди Бейкер, также известная как Призрак, часто принимает облик статуи, но может выглядеть как угодно. Убивает с помощью потоков песка, от которого нет спасения. А у вас есть вкус, принцесса», — сказал мэр. «Снежана Кравинова отзывается на кличку Охотница. Иммигрантка из России, оборотень, людоед. Ну куда же без злобных русских, правильно?» — спросил он. Снежана подошла к нему сзади и пощекотала горло коготками. «Ну не за столом же, давайте хотя бы досмотрим новости», — ответил мэр на угрозу. «Это показывают по всем ТВ-каналам?» — спросил я. «Конечно, еще на экранах Таймс-сквер и в интернете. Электра Роджерс, дочь Стефани Роджерс и неизвестного асгардца, галактический пират, безжалостная воительница и человеконенавистница. МММ, а еще на четверть пони. Передай Сильви, что это была замечательная идея». Эта наглая свинья Рихтер подтянул миску с молоком и отхлебнул из нее. Патрисия Джейн Уотсон, по прозвищу Мистерия, маньячка, психически нездорова, абсолютно непредсказуема. Ох, это было жестко. Я лишу премии того, кто писал диктору текст. И их предводитель, мужчина, чье имя неизвестно, пользуется прозвищем доктор Осьминог. Металлический тентаклеевый монстр, убивающий ради забавы и терроризирующий город за то, что мы якобы нарушаем экологию океанов. Ахахаха, вот это я понимаю работа профессионалов. Настоящий злодей получился, не то что вы все. «Слушай, Рихтер, ты что, бессмертный?» «Да», — ответил он. «Какого хрена ты прокрутил на весь мир наши лица?» «Ничего личного, просто бизнес. Оскорб поглотила Квинпин после вашего нападения, и они не столь ограничены в ресурсах, как корпорация Фиск. Кроме того, вашими совместным с Квинпин усилиями, им удалось вернуть паучиху, готовую на все ради мести. И они уже кое-что придумали». Я кивнул. «Девочки поняли это правильно и отделили голову мэра от тела совместными усилиями, не очень быстро, но со вкусом». Снежана разрезала шею с боков, Электро загнала острую кромку щита в горло, а Мэри оторвала голову окончательно. Лицо мэра оставалось спокойным, только глаза закрыты, как будто он спит. Венди подрезала неэстетично болтающиеся куски мяса, и голова вдруг открыла глаза. «Вы разве не знали? Все политики – это просто говорящие головы», — сообщил он ртом, не нуждаясь в гортани и легких. Патрисия сильно разозлилась и пульнула в голову черным лучом, не погружаясь в другую личность. Голова лишилась части затылка, но все еще была жива, хоть и стремительно умирала. В дверь постучали. Это была водитель из лимузина. «Вы ничего не желаете мне передать?» — спросила она. Я кинул ей голову мэра, и она поймала ее, приклеив к руке. Он очень хотел, чтобы его череп привезли так же, как череп прошлого капитана Америки, на щите как на подносе. Электро кинула в нее еще и щит, хотя я и не хотел его отдавать. Та сделала сальто на месте и также поймала щит липкой паучьей рукой. «До скорой встречи, доктор Осьминог». Водитель улыбнулась и уехала. Я вернулся на кухню. «Значит, зловещая шестерка? А что, мне нравится. Осталось только совершить все те преступления, в которых нас обвинили. Свадьба не состоялась, мы ведь теперь главная угроза национальной безопасности». А вот мэр на следующий день махал рукой с трибуны, как ни в чем не бывало.